Полет идет нормально. В самые плохие времена тихо за столом утра дождаться, не звонить, не бить в набат, не сжаться утлым существом к ошметкам дна, не писать задумчивых стихов, публика от них совсем хмелеет. Публика бы предпочла елею в стихотворной форме и без слов. В целом ей, конечно, до пизды, публики моей не существует, лишь в моем мозгу она кочует, обходясь без зрелищ еды. Требует духовности, апгрейда, попадает под медийный грейдер и уходит в небо, словно дым.